Эл резко остановилась, отпустила руку Миры. Та не сразу поняла, что Эл нет рядом. Она пробежалась дальше и в недоумении оглянулась на Эл, потом на долгожданного наставника. Ее радость сменилась напряженным ожиданием. Мира догадалась, что они знакомы. Навстречу им шел Мниэль, младший певец из легендарной тройки, хотя выглядел он теперь не моложе старшего Таниэля. «Святые небеса!» Его голос едва был слышен издали. «Дива, слух изменил мне, но глаза мои еще не способны так заблуждаться. Свет утра моего! Эл! Приветствую тебя, певец этого мира!» отозвалась Эл с вежливым поклоном. Мниэль подошел ближе. «Я слышал новый мотив. Он совсем не похож на прежний. Он заставил меня торопиться, поскольку менялось знакомое мне созвучие, знак перемен в стане моих друзей. Но застать тебя, звезда утра моего, ты ли?» Я кивнула Эл и улыбнулась. Но Мниэль не ответил улыбкой. Не спешил обнять ее, как сделали бы старшие братья. Он остался напряжен и всматривался в нее с тревогой. «Постой, постой, я знаю этот мотив. Звучал он уже однажды, звучал прежде». Эл посмотрел на него, он отвел глаза и поднял глаза к небу. «О, дядя, Эл не та, что ты думаешь», — вмешалась Мира. «Я знаю ее». «Не так хорошо и долго, как я, дорогая воспитанница». Эл перестал улыбаться. Прием был слегка прохладным. У Мниэля на то были причины. Все же он отважился подойти и взглянул на нее. «Не изменилась?» — спросила Эл. «Внешне почти, как в былые времена. Ты красива, как изваяние, как мотив. У тебя были жестокие времена, должно быть. Где скиталась ты? Какой мир так тебя изменил? И почему ты снова здесь, Эл?» «Дядюшка!» — попыталась перебить его Мира. «Помолчи», — прервал он строго. «Я никуда не уходила, Мниэль», — призналась Эл. Взгляд его стал сочувствующим, он покачал головой, сделав свои заключения. «Не смотри так, словно хоронишь меня. Я не та, что была в дни твоей юности, но я все же Эл». Потом он обратился к Мире. «Мы давние знакомые, друзья, не удивляйся». «Друзья?» «Друзья». «Друзья?» — повторил Мниэль. «Позволь же обнять тебя, если так, не прими за унижение». «Ну, теперь другое дело», — обрадовалась Эл. Они заключили друг друга в крепкие объятия на глазах у сбегавшихся к ним группы певцов. Эл не беспокоила их изумление. Мниэль от такой встречи чувствовал себя неуютно, а следом за ним и Мира насторожилась, стараясь угадать смысл происшествия. По поводу возвращения Мниэля был устроен настоящий праздник. Веселье вовлекли жители деревушки, и к вечеру оно стало всеобщим и бурным. Кушанье, напитки, песни, разговоры, задорные сценки и хохот. Эл полулежала на пригорочке, вальяжно устроившись на расстеленном плаще, положив ногу на ногу, отпивая напиток из каменного стаканчика. Наблюдаемый кутеж ее только забавлял, участия в нем она не принимала. Мниэль был в центре внимания, а вот Мира спряталась. Ее встревожила встреча, свидетельницей которой ей пришлось стать. Был еще кое-кто мрачный среди праздника. Бродяга с тоскливым видом ходил среди пирующих. Эл поманила его к себе, и он послушно присел рядом. «Что, не весело?» — спросила она. Он вздохнул. «В чем печаль твоя? Уныние лишает силы. Взбодрись. Что мешает тебе вкусить веселье? Ну, хотя бы из уважения к спутникам?» — спрашивала она. Он снова вздохнул. «Мне нечему радоваться. Он отберет у меня Миру. Что ж так мрачно?» «Ах да, ты же не вникаешь в наши отношения». «Вникает, только вежливо», — поправила его Эл. «А этого ты знать и не можешь. Мира шепнула мне, что у Мниэля относительно нее есть план. Так я здесь лишний. Жемир меня прогонит. Он не может распоряжаться тобой. Он воспитатель Миры. Мниэль — покровитель певцов. Он их собрал, обучил когда-то искусству музыки». Он говорил с явным раздражением, обидой в голосе. «Не кипи. Ты придаешь много значения мнению других. Это тебе решать, куда ты идешь. А куда? Может быть, ты мне укажешь?» «Я не знаю ответа», — раздраженно возразил он. «Я тут не свой. Они не примут меня. Я не пою их песен, не сочиняю музыку и не слышу их. Я только иду и иду». Я снисходительно улыбнулась ему. «Я думал, ты уравновешенный, стойкий, сильный мужчина. а вижу глупого мальчишку, который равняет себя собственным тягловым животным. И это будущий король? Ха, прекрати это, рассердился бродяга. Твоих насмешек мне только не доставало. Ты ушла, а могла бы удержать меня, когда я падал в проход. Это я тебя толкнула, призналась я. Хочешь — верь, хочешь — нет. Но предсказание — это правда. Ты упал в объятия судьбы. Мира осозналась в обмане, возразил он. Чтобы ты на нее не сердился. Ты лжешь. Не понимаю вас, женщин. Ради того, чтобы держать мужчину, вы пересекаете границы чести. Ах ты, мальчишка, пригрозил Эл. Ты носков моих сапог недостоин. Не то, чтобы во лжи меня упрекать. Я бы могла послать тебя распоряжаться своей судьбой самостоятельно. Но тогда ты до смерти будешь бродить один и ныть от потерянной любви. Болван ты этакий. Отправляйся к Жеймиру, требуй миру в жены. Он обещал ему Ниэлю, не стержался бродяга. А это уже не твоя забота. Он подскочил, ее тон напугал его. Вряд ли он тут же помчится исполнять указания, но резкость Эл охладила его пыл. Эл выплеснула остатки напитку на землю, сгоряча бросила подальше стаканчик. «Смертные!» — фыркнула она сквозь зубы. Разговор оказался громким, и недовольство бродяги заметили пирующие, но заодно обратили внимание на безучастную к общему веселью Эл. Она сдалась на уговоры и вступила в общий круг. День клонился к вечеру, танцевать и прыгать всем уже надоело. Теперь только пели песни и рассказывали чудесные истории. Тут и были и сказки о проклятом городе, его храме, о строгости великих к смертным, о различных деяниях владыки Эагирти и о гибели великой. О, как все изменилось в устном пересказе, повторяемом множество раз. Как далеки от правды были эти сказки. Зато витиеваты и полны наивных подробностей. Поменялись имена и порядок событий, да и сами события стали другими. Эл то сдерживала, чтобы не расхохотаться в голос, то с изумлением посматривая, кивая рассказчику и слушателям, которые верили, что пересказ точный. А Эл рассудила, что тогда же лучше. Рассказчики и певцы менялись по кругу. Она не учла, что очередь дойдет и до нее. И когда слушатели с оживлением перевели на нее взгляд, Эл поймала лукавую улыбку Маниэля. Отказ ее не поймут. Даже присоединившиеся к кругу певцов жители и жительницы деревни приняли участие в общей забаве, больше вызывая общий смех. Певцы импровизировали, но тут у них было преимущество перед простолюдинами. Когда пел один, его понимала вся труппа, и они подхватывали мотив. Уже хором заканчивали то, что начинал один. Выходили красивые хоровые пения, без слов, с одним мотивом. Эл решилась. Паузу приняли за приготовление. Эл запела тихо, чтобы голос звучал без надрыва, мягко. Она не практиковалась в пении, но с детства обладала чистым голосом. В прошлом на земле ее друг и первая любовь Игорь, в то время начинающий композитор, пытался развить ее талант к пению. Но Эл была занята полетами, космосом, приключениями, бурными затеями своей юности, оставляя пению место развлечения. А Игорь с тщательностью хорошего педагога пытался привить ей любовь к музыке. Но Эл не прониклась его увлечением, предпочитая рискованные действия и проверку себя на выживание. Много раз на собственном опыте Эл убеждалась, что все, чему ее учит жизнь, непременно когда-нибудь пригодится. Где-то в будущем ему уготовано место, пусть и самое маленькое. Умение или способность, тренированные в свое время, развитые обучением, могли прийти на выручку в самый неожиданный момент. Для Эл он настал. Не в первый раз человеческий опыт был более пригоден, чем опыт всего периода жизни с владыкой. Она мысленно вернулась к стародавним уже репетициям. Ее цепкая память заставила вспомнить старую балладу, которой они учили дуэтом. Она звучала как диалог влюбленных. Эл подумала о мире и бродяге и сочла, что спеть о любви – затея удачная и уместная. Но пусть никто не поймет языка, но песня звучит не для тех, кто в круге. Она запела, закрыв глаза. Она пела одна. Певцы опешили от неожиданности, замерли. А жители деревни решили, что она одна из труппы. Только из дальних земель, где говорят иначе, и поют по-другому. Но потом ей стал вторить другой, сильный голос. Мира вышла из своего уединения и вошла в круг. Мотив позвал ее, увлек, заставил вторить. Для Миры, которая была способна спеть трудную партию, это была баллада с нетрудным напевом. Она предугадывала течение мелодии и ни разу не сфальшивила. Но пришлось даже петь чуть громче, чтобы вошедшая в транс девушка не заглушала ее голоса. Эл того и добивалась, пение предназначалось ей, Маниэлю, единственной, кто уловил скрытую связь образов в непривычной мелодии на незнакомом языке песни. Эл пела сидя, на невысоком табуретике не поднималась, чтобы не уходить от принятой в круге певцов традиции. Все пели, говорили, не поднимаясь со своих мест.